Девятая верста. Васе исполнилось 8 лет. Пора учиться. А в Будиме школы не было. Решили отвезти его в Красноярск. Дом на Благовещенской пустовал, и Прасковья Федоровна привезла Васю к крестной матери, Ольге Матвеевне Дурандиной. Та с радостью приняла крестника, отвела ему комнатку, где он должен был жить всю зиму до летних каникул. В те времена в школах с учениками не церемонились. Учителя были грубы и безжалостны. За малейшую провинность хлестали ученика линейкой, угощали зуботычинами, ставили на коленки на дресву щебень, чтобы больнее было. Вася сначала попал в старший подготовительный класс. Мальчики учились там по второму году, а он ничего не знал. Вот и начали мальчишки изводить новенького, а учителя — браниться. Мать, погостив несколько дней у Дурандиных, оставила Васе рубль пятаками и собралась ехать домой, закупив в Красноярске все необходимое для дома. Вася в это утро собрал в сумку книжки и тетради, простился с матерью и пошел в школу. И так вдруг не захотелось ему входить в это противное казенное здание, встречаться с этими злыми учителями и чужими мальчишками, что он подумал, да и свернул в сторону. Вышел за дворками на Енисейский тракт и решил бежать домой в Бузим, надвинув на лоб свою маленькую черную скуфейку, закинув за плечо сумку с книжками, он зашагал по обочине. Так дошел он до девятой версты. Тут почудилось ему, словно вдали кто-то едет. Лег на дорогу, совсем как путник в книжке Юрий Мирославский, приложил ухо к земле, стал слушать. Земля отдавала глухим топотом копыт. Только успел он вскочить на ноги, глядит, нагоняет его знакомый тарантас. Соловый и рыжий в упряжке, а на козлах Семен. Вася кинулся в поле к стогам, но Прасковья Федоровна тут же заприметила Васину скуфейку. «Стой-ка, Семен! Не как наш Вася!» Лошадей остановили. Прасковья Федоровна выбралась из тарантаса и окликнула сына. Вася молчал. Потом вдруг с плачем перебежал поле и бросился матери на шею. Так они и стояли на дороге, обнявшись, и оба плакали. Прасковья Федоровна принялась ласково корить сына. «Что же ты, Васенька, наделал? Неучим хочешь остаться? Ведь папа рассердится, если я привезу тебя обратно. Садись-ка лучше, я сама тебя отвезу в школу, и никому ничего не скажем». Вася молча влез в тарантас и поехал с матерью обратно. Прасковья Федоровна попросила в школе перевести сына в младший класс. Когда дверь за Васей закрылась, она долго еще караулила его, сидя в тарантасе возле школы, не решаясь пуститься в обратный путь. А потом выехала из города, не заезжая к Дурандинам. Так и остался этот побег в тайне от отца и от Ольги Матвеевны. С той поры Вася стал учиться вместе со сверстниками. Он боялся унизительных наказаний и потому старался изо всех сил. К Новому году он стал одним из первых в классе. Но девятую версту запомнил на всю жизнь. Много лет спустя, приезжая из Москвы, на вопрос брата «Ну, куда поедем погулять?» Василий Иванович отвечал: «Давай-ка на девятую версту. Люблю это место».